Вы меня помните, господин Трайков?» «Ну, разумеется, господин комиссар», — кивнул Сабинин. «У меня о вас сохранились самые приятные воспоминания. В таком случае зачем же столь официально? Зовите меня просто господином Мюллером. Я вас не оторвал от каких-либо важных дел?» «Я свободен, как ветер. Всецело к вашим услугам. Ловлю вас на слове», — с обезоруживающей улыбкой сообщил австрияк. «А быть может, мы побеседуем за столиком в кафе?» «Ради бога!» — кивнул Сабинин. «Вот и прекрасно. Всего хорошего, герр доктор!» «А этот-то с какой бедой на мою голову!» — растерянно подумал Сабинин, усаживаясь за столиком в заведении пана Ксаверия. «Случайно забрел в наши края?» «Что-то не верю я в такие случайности. Да и русский неспроста знает колбасник». «Кофе с ромом?» — любезно предложил Мюллер. «Насколько мне известно, вы его предпочитаете здесь всем другим напиткам». «Пожалуй», — спокойно сказал Сабинин. «Ах, вон даже как! Пытается впечатление произвести полицейский сопляк, представить себя грозным всевидящим оком. Или что-то за этим кроется? А как вы догадались насчет моего любимого напитка?» — спросил он непринужденно. «А при чем здесь догадки?» — с легкой улыбкой сказал Мюллер. «Я не строю догадок, я точно знаю». И, не изменившись в лице, бровью не поведя, закончил немецкую фразу на весьма чистом русском. «Что именно вы предпочитаете на обед? С кем встречаетесь в приватной обстановке? И еще многое, простите, не понимаю. То есть, языка не понимаю, на котором вы вдруг заговорили». Австриец смотрел на него с легкой насмешкой. «Господин Трайков, а вам не кажется, что вы сейчас выглядите несколько жалко, пытаясь валять Ваньку?» Это опять-таки было произнесено по-русски. «Собственно говоря, почему вы с таким упорством открещиваетесь от знания русского языка?» Он строил фразы, виртуозно перемешивая немецкие слова с русскими, так что западня таилась на каждом шагу. «Бросьте! У вас вполне понимающий вид. Ну, в конце концов, что странного можно усмотреть в том, что болгарин знает русский?» «Да ничего, пожалуй», — вынужден был признать Сабинин. «Ну вот видите, так что же вы притворяетесь?» Мюллер уставился на него весело, пытливо. «Нужно уметь притворяться, господин Трайков, а вы, сдается мне, этим искусством плохо владеете». «Мало ли, какие могут быть причины, например?» — быстро спросил Мюллер. «Ну, так сразу и не скажешь», — пожал плечами Сабинин, уже видя, что дело оборачивается весьма неприятной стороной. «Господин Трайков», — проникновенно, доверительно сказал комиссар, — «мы с вами можем сидеть здесь до вечера, плетя эти словесные кружева, но есть ли смысл? Вы мне кажетесь не вполне опытным в некоторых вещах, но, тем не менее, рассудительным человеком, отнюдь не фанатиком и неограниченным догматиком. Вы, по моим наблюдениям, любите жизнь во всех ее проявлениях, не чужды некоторого, я бы так выразился, эпикурейства. С человеком вроде вас мне, в пример, легче иметь дело, нежели с фанатиками и догматиками». «Вы не могли бы изъясняться проще?» — спросил Сабинин. — «Извольте. Служба моя трудна и тяжела, господин Трайков, особенно во времена, связанные со столь значительными событиями, каким, безусловно, является предстоящий визит наследника престола, а то и самого государя. Все подняты на ноги. Полиция работает без регламента времени и выходных дней. Но наши труды не исчерпываются бравым стоянием в парадной форме на маршруте проезда высоких гостей. Отнюдь! Все обстоит как раз наоборот. По крайней мере, для многих из нас». «Туманно», — сказал Сабинин. «Крайне туманно». «Ну что же, Я, как человек деликатный, не смею подробно выспрашивать, насколько активно вы участвуете в...